Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. Друзья, всем привет. Слушай, вчера записывал, значит, видео, да, и я, кстати, до последнего думал, что это какая-то наша, значит, специальная информационная операция по поводу Deep State. Оказалось, что нет, это реально. И... Секунду, да. Нет. Друзья, извините. И, значит, сегодня даже смотрел, значит, там британских вот этих всех асинтеров, да, которые ведут карты, да, рассказывают. Даже они уделили время тому, что вот ситуация с Deep State. То есть это оказалось не шутка и не никакой не вброс российского ЦИПСы. Ну, я тебе скажу, я мало вообще представляю смысл вброса подобного с нашей стороны. Не, ну, то, что наши всякую шляпу делают, это я понимаю, как бы для галочки. Но я мало представляю цель этого. Но я вполне себе представляю с украинской стороны. То есть я допускаю, что скандал по поводу Deep State, я допускаю, друзья, что вот это как раз таки вражеское ИПСО, информационно-обследовательская операция. Зачем она нужна? По двум причинам. Первая причина – популярность, то есть чтобы проект был более популярен. И вторая причина – чтобы этот проект был более популярен и авторитетен в русском сегменте. Поэтому, ну, опять же, друзья, я могу быть на паранойе, как обычно. Там, смотри, какой момент. Я сегодня смотрел австралийца, он бывший военный, и он тоже делает обзоры. И вот он показал, что до конфликта, вот до происходящего, значит, Deep State на своих картах выставили, что населенный пункт находится в очке в полном, его уже окружили. Макаров. Да, уже все. Мы его окружили, и они это у себя показали. А какой-то полуофициальный ресурс показал вот так, типа, все хорошо. После того, как вот начались проблемы у Deep State. Братан, вот... Очко Вертона показал. Выслушай, ну просто прислушайся. Понятно, что это они, для если это ИПСО, они нормальный повод для этого сделали. ИПСО как раз таки должно выглядеть всегда правдоподобно. ИПСО, вот пропаганда перестает работать, когда становится явной. То же самое информационно-обследовательская операция, она на то и ИПСО, что должна быть незаметна для людей, которые поддаются влиянию. Поэтому я люблю рассматривать разные версии. Проще всего поверить в то, что украинские спецслужбы и сырские безвозвратно ебанулись. Вот в это проще поверить. И вот замутили такую херню, короче, запретили и так далее. Да? Но я бы хотел и другой вариант посмотреть. Представить, что это операция противника. Повторюсь, для того, чтобы ресурс был более популярен, и для того, чтобы был более авторитетен в наших глазах. Поэтому, если этот ресурс снова заработает под какими-либо причинами, и если этот ресурс начнет, кроме карт, публиковать еще другие материалы, значит, моя версия была правдоподобна. Ну, объективно. То есть, значит, я попал в точку. Если же этот ресурс вот будет все так, как декларируется украинской стороной, ну, значит, я просто подул на холодное. Скажи, пожалуйста, ты подписан на Deep State? Нет. И я не подписан на Deep State. Даже шумиха вокруг Deep State не, значит, не сделала так, чтобы мы с тобой на них подписались. Братан, откуда, откуда мы знаем вообще про этот Deep State? Да? Братан. Потому что мы смотрим одного асинтера, ты его знаешь, да? Да, сделаем ему рекламу. Я его начал смотреть, когда у него там было, по-моему, 1020 еще на канале. Сейчас у него уже 400 тысяч. Это в Ютубе есть военные сводки. Кстати, да. Он дублирует, этот парень, на Рутубе тоже. То есть можно смотреть и на Рутубе его. Вот. И вот у него есть, там, иногда он попадает со 100% как бы темой по поводу каких-то продвижений, да, и он также изредка перепроверяется или сравнивает, скажем так, не то чтобы перепроверяется, а он сравнивает, что, допустим, на этом канале, да, от этого мы и знаем. То есть, в принципе, это шумиха, нам с тобой никак мы на нее не подписались. Братан, вот. У нас в стране 150 миллионов, ну, плюс-минус людей. Сколько у каждого жителя нашей страны подписчиков? Сколько у каждого жителя нашей страны свои телеграм-каналы? Сколько в процентном соотношении жители нашей страны расценивают информацию, ну, уделяют информации очень серьезное внимание? И в целом, и в целом, и в целом. Поэтому давай не будем, вот мы с тобой не подписаны, а почему должны это самое? Я тебе скажу так, на Deep State я заходил 4 раза за последних, наверное, полтора года. Я знал об этом ресурсе, естественно. Вот, но я больше доверяю карте рыбаря. Вот, плюс, если мне нужно что-то конкретно уточнить, там, я позвоню на участок, на территорию и уточню. Все. Но для простого обывателя это шумиха, эта ситуация, она очень серьезно повлияет на его оценку этого ресурса. Понимаешь? Я понимаю, просто, ну, я как бы, вот ты как бы в повестке вот информационных спецопераций и противоборств и так далее. Я как бы не в повестке, поэтому тут как бы мне твое профессиональное, скажем так, видение под разными углами более, ну, более как бы важно. Но я вот, допустим, как будто я вот, ну, обычный человек, да, я захожу, предположим, на Deep State, да, и я вижу у них сразу там эти кресты, там все опять русню там навернули. Мне как человеку, который погружен, допустим, в специальную военную операцию, и я наблюдаю, да, вот я участник-наблюдатель, вот, мне как бы не особо там интересно, да. Больше я бы мог купиться, как вот ты мне говоришь, да, вот я там репостнул один канал, ты мне говоришь, нет, не репост этот канал, а этот канал, с, ну, со 100% это гуровский канал, да. То есть он полностью замаскирован под российский сегмент, бьем хохлов, всех убиваем, все туда, сборы, там все такое, волонтеры и так далее. Да, я репощу, потому что мне понравился пост, но ты говоришь, нет, этот канал противника, да. Вот здесь я могу купиться. А тут, как бы я захожу, я понимаю уже, что это враждебный, ну, для меня ресурс. Поэтому, в принципе, ну, его пиар, как бы для меня, в принципе, ничего не значит. Для меня, я почему, собственно говоря, ухватился за это, да? Я ухватился за этот Deep State только из-за того, что вот сегмент противника нам постоянно кричит о том, что у нас в России нет свободы слова, а вот они свободные, свободолюбивые, у них есть свобода слова и так далее, понимаешь? А тут получается так, что мы смотрим, они же как ставятся, вот Стрелков у вас посадили Стрелкова. Но Стрелкова посадили, я так понимаю, за то, что он переходил непосредственно на личности, то есть он конкретно там уже как бы что-то высказывал. Возможно, какие-то там нашли нарушения, да, но в принципе у нас вот не так много людей там посадили, и кого-то, кто явно работал в интересах противника, там помазали его иноагентом, но как бы все эти люди, ну, ходят, пожалуйста, вот, только соблюдай в рамках закона то, что тебе предписано, и тебя, в принципе, никто не трогает, да, а здесь у вас непосредственно ресурс, который был такой мощный, ну, мощный в плане информационки, да, и они, в принципе-то, выкладывали карты верные, но тоже я смотрел как-то их интервью, оно попадалось, и все я не выдержал, потому что оно на мове, но часть я посмотрел, и они там говорят, мы иногда в интересах Министерства обороны задерживали публикацию на каких-то там направлениях. То есть они иногда, чтобы, скажем так, ну, подыграть, да, значит, видимо, какая-то все-таки связь есть, какие-то там, ну, контакты есть, да, и они в интересах Министерства обороны, точнее, ЗСУ, да, они что-то там придерживали, какую-то информацию, а потом уже, когда уже оттуда отошли или еще что-то, они тогда ее выкладывают. То есть, в принципе, сказать, что это прям, ну, 100% такое, скажем, ну, правдивое издательство мы не можем, да, ну и как раз... Да в том и дело. Я об этом и говорю. А простому обывателю нашему, вот, то есть он смотрит, ага, он понимает, допустим, вражеский ресурс. Хотя не очевидно, там же не написано, что это вражеский ресурс. Это надо проанализировать, правильно? Хотя бы поверхностно. Вот. Но, а тут говорят, на Украине наши враги поддают репрессиям этот канал. Враг моего врага – мой друг. Правильно? Ну, чисто просто автоматически, психологически, опять же, на поверхности это все. Как Арестович сказал, я верю больше Путину. Да, ну, Арестович... Но это Суньцзы, Суньцзы по Арестовичу. Ой, бля. Когда два тигра что-то там делают между собой, я сижу и в США и наблюдаю за этим. Это Суньцзы по Арестовичу. Очень талантливый разводящий, конечно. Ладно. Слушай, я это самое, вот что мы сегодня поздно записываемся. Кстати, я был на мероприятии. Вот, губернатор Московской области премии выдавал нашим военнослужащим, нашим волонтерам. Это, по сути, больше было посвящено волонтерам, вот, там, семьям погибших и так далее. Но у них серьезно, у них очень много в год проводится подобных премий для поддержки семей и тому подобное. Называется мероприятие «Мы рядом. Доброе дело. Премия губернатора». Тут я хочу людям объяснить, как бы, да, что подобные мероприятия, они, вот их там больше 10 в год проводятся, ну, по крайней мере, такого характера, именно Московской областью. Это мероприятие для того, чтобы, ну, допустим, нельзя просто, вот, допустим, вот губернатор есть, да, или там, я не знаю, мэр, или там директор какого-то предприятия. Многие думают, что вот у него на счету есть бабки бюджетные, и он может просто так, Вася нормальный пацан, герой, ему нужна помощь, ему там ногу оторвало, так, а ну-то давайте Васе отправим миллион, ну, к примеру. Так это не делается, ну, за это сразу спросят. Поэтому для того, чтобы иметь возможность от государства, от местных властей помогать нуждающимся, как волонтерам, так и пострадавшим нашим бойцам и тому подобное, вот, вот регионы создают разные свои мероприятия вот такого плана, которые, в принципе, вносят в статью бюджета и тому подобное. Поэтому многие там пишут, мне просто интересно, иногда нравится. В начале СВО все писали, власть не обращает внимания на наших фронтовиков, власти плевать, там ля-ля-ля-ля-ля. Тут все начали, как бы разные там регионы, там губернатор, президент, федеральная власть, все начали мероприятия обращать. А, они пиарятся на наших фронтовиках. Просто, блин. Ну, тут, знаешь, тут манипуляции с бюджетом тоже проводятся, но немножко другие, да? Не будем о плохом. Тут тоже, знаешь, делать из этих ребят святых, как бы, Я не делаю святых, я объясняю сейчас, к примеру, почему проводятся подобные мероприятия. Вот, с целью как бы помочь вот, таким образом, да. Вот, поэтому я святых не делаю, но когда мы, понимаешь, мы постоянно критикуем, вот, но когда проводятся крутые темы, когда власть нужно хвалить, или когда мы критикуем генералов, и когда генералов надо хвалить, то нужно хвалить. Поэтому я решил свое мнение по этому поводу сказать. Потому что я там сегодня присутствовал, я это все видел, и кстати, Женя Поддубный был, вот. И на этом мероприятии многие подходили, вот, и военные, и такие, и гражданские, причем работники администрации Московской области спрашивали, а что там сегодня ЦИПСа будет? Вот всем, друзья, привет. Я говорю, да, наверное, будет. Говорю, если админ меня, говорю, дождется, не поленится и сам не запишется, то будет как бы совместно. Или, говорю, он сам. Поэтому, да, нас смотрят, и это приятно. Это, причем разные, и бойцы, и родственники бойцов и чиновники, поэтому, ну, это круто. Потом всем привет, друзья, спасибо, что уделяете нам внимание. Ну, я с тобой соглашусь, хорошо, когда инициативы, но вот когда, кстати, люди жалуются на то, что это и пиар тоже, об этом тоже надо понимать, что и пиар тоже среди этого есть, потому что когда вот, ну, допустим, в моем понимании, когда идет помощь, да, вот, допустим, от государства, вот президент, допустим, написал указ там, да, там погибшая семья получает там столько-то там миллионов, да, и вот каждый погибший получает столько-то миллионов, мы понимаем, что это вот системная работа по поддержке семей погибших. А когда, ну, приглашаются медийные люди и разово кому-то, каким-то людям, вот почему я, допустим, не провожу сейчас сборы? Потому что запросов столько, что да, я не могу помочь всем. И вот мне мои друзья пишут: слушай, нам надо то, но, пожалуйста, проведи сбор. Я говорю: нет, потому что я буду помогать вам, используя свои ресурсы, своих подписчиков и так далее, да, а другим там каким-то мобилизованным там или еще каким-то подразделением я буду отказывать. Поэтому, ну, надо помогать либо всем, либо никому. А тут получается немножко такая тема тоже выборочная какая-то. Вот помогли этим, а другим не помогли. А может, у других, ну, финансовое положение хуже намного, чем тем, кому помогли. Поэтому, ну, это такое как бы, вот, как ну, говорят, понятно, на Украине. Всем своими силами не поможет, это понятно. Смотри, насчет программ. Вот есть, президент сказал, это федеральная системная программа, системное решение. Каждый регион, также дополнительные выплаты и по ранениям, и добровольцам, которые подписывают контракт, также это есть системное. А есть еще параллельно другая помощь, понимаешь? Поэтому в данном случае, ну, как бы, я тебе скажу так, когда, допустим, выделяют волонтерам 50 миллионов, и появляется просто там, к примеру, фоточка губернатора какого-то региона и так далее, то ему дешевле просто 500 тысяч рекламу в Телеграме заплатить там, не знаю, за 500 тысяч, и эффект будет еще больше. Поэтому здесь нужно как бы сравнивать. Здесь нужно, ну, не все, что на фотографии, то есть пиар. Вот. Ну вот смотри, я имею в виду намерение. Кстати, вот, допустим, предположим, ты вот, ну, губернаторов коснулся, вот приезжает губернатор в какую-нибудь именитую бригаду, краснознаменную, ордена Кутузова, ордена Жукова, ордена Суворова, которая, ну, действительно, это боевая бригада, дарит там 3 рюкзака, фотографируется с бойцами, выкладывает это все в интернет. Это помощь или пиар? Это пиар. Ну, так вот, все эти люди, как, ну, вот, которых ты перечислил, они как раз этим и занимались. Эти видео все есть на YouTube. Смотри, братан, понимаешь, когда мы всех под одну... Вот я к чего придерживаюсь? Всех под одну гребенку, когда мы загребаем, то те нормальные чиновники... Которые... У них опускаются руки. Да, у них опускаются руки. Они такие: так а нахер, ну нахрен мне вот это все, если меня все равно песочат вместе со всеми. Я, ну, я иду. Подожди, то есть нам теперь надо сидеть как мышкам и, чтобы, не дай бог, не обидеть чиновников. Я тебе говорю к тому, что не надо всех под одну гребенку как бы грести. Я вот об этом говорю. Это раз. Во-вторых, если есть конкретные факты, конечно, мы неоднократно много негативных тем поднимаем. Просто всех под одну гребенку ты просто сам своими руками и вредишь, понимаешь? Я просто скажу, ну вот, к примеру, информация, понимаешь, у нас все, что на эмоциях, я неоднократно говорил, это очень опасная информация, которая вызывает эмоции. Как позитивные, так и негативные. Особенно, если негативные. Негативные не более острые. Вот просто пример. Вот у тебя, вот я сколько раз тебе, вот, ну ладно, я стараюсь фильтровать даже свои возможности тебе позвонить, но бывает, я тебе набираю, говорю: блядь, ну разберись сначала, нахуй ты лезешь в эту херню, как бы, потому что там все по-другому. Или вот, к примеру, чтобы вот хороший пример был, этого в открытых источниках нет, вот для вас, друзья, для наших подписчиков будет сейчас маленький инсайт, как бы. Вот пару месяцев назад был такой скандал. Сейчас просто это очень хороший пример показать, как работает информация. Непроверенная информация. Как она влияет на аудиторию. Был пару месяцев назад скандал. Бывший следователь СБУ, который вел дело губернатора ДНР первого, там, ну, там, народный губернатор Паша Губарев, да? Вот. Этот следователь оказался в какой-то комиссии у Пушилина, да, у главы ДНР. И все такие: вот фотка этого следователя с титрами «Следователь СБУ», который ведет дело Павла Губарева, да. И вот его данные в списках, в документе, там, в указе Пушилина о чем-то тогда. Все, скандал, ну, СБУшник оказывается во власти, скандал, да. А теперь реальность. Этот следователь СБУ, он работал с самого начала с нашими спецслужбами. По задаче наших спецслужб уехал, возглавил следственное управление в одном из регионов Западной Украины. И в 2017 году ему сказали: спасибо, ты круто поработал, А он изначально в Донецке хотел остаться. И он постоянно просился. И только в 17 году ему сказали, ну, за твои старания, хорошо, приезжай в Донецк, мы тебе должность дадим. Ему дали должность начальника следствия Министерства госбезопасности ДНР. Хохлы, естественно, были в шоке. И в 18 году, к сожалению, до него добрались. Заминировали его автомобиль. Вот, и взрывом он получил ранение. То есть убить его не смогли, но он получил ранение, ему оторвало обе ноги. При этом человек оказался и в этой ситуации героичным. То есть он принципиально как бы на работу приходил, он не брал костыли, он старался ходить. То есть ему было, ну как мне рассказали люди, которые ну, там где-то с ним рядом работали, да, что он очень гордый, ему как бы это было неудобно, и он пытался делать вид, как будто у него нет протезов. То есть он ну, нормально все ходит, без, ну, не обращать внимания на свою инвалидность. И вот теперь вопрос. Этот человек, он героичный? Или как бы это враг, которого во власти ДНР поставили и так далее? Вот я вот так работает информация. Я с тобой согласен, но понимаешь, у нас не все чиновники прошли через такие... Я согласен. Через такие, значит, разведигры и подрывы, понимаешь? У нас многие чиновники, которые сидят и говорят, я, значит, по крови принц из Абу-Даби, я, короче, вот с быдлом я не обязан лететь. Вот поэтому, смотри, ну, как бы, как я к нему должен относиться? У этого чиновника есть фамилия, имя, отчество, у этого принца Абу-Даби. И теперь погремуха еще. Да, теперь погремуха, понимаешь? Но не нужно говорить, что все такие. Вот я к чему. Потому что у меня есть много знакомых чиновников, которые реально честно выполняют свою работу и реально патриоты России, реально переживают за все. И достаточно много таких людей. Благодаря таким людям, друзья, еще Россия существует. Вот я в это верю. То же самое среди военных. Среди начальства военного есть много адекватных, которые, несмотря ни на что, просто делают, как считают нужным, делают правильно, рискуя своими должностями. Даже сам факт, что между военными, потом ФСБшниками и гражданскими есть горизонтальные связи ради общего результата, то кроме гражданского, каждого из них начальство в лучшем случае имеет право уволить только за этот факт. Что совместно там обмен информацией идет, какие-то совместные операции несогласованные и так далее. А вот эти операции, вот эти связи, они больше всего позитивного результата и приносят. Но они рискуют этим. И они там ну, по-разному. Есть ребята, которые на серьезных должностях. Поэтому я к тому, что не надо всех под одну гребенку. Да, я тому, не равняю что... всех под одну гребенку. Просто ты сейчас уже, ну, я-то про... Ты сейчас, допустим, сотрудник ФСБ-то, они летают, собственно, на обычных самолетах с простыми людьми. А да. Здесь уже люди я уже понял. Смотри, не летают. Им уже, значит, золотые унитазы подавай. Депутат какой-то саратовской там... условно говоря, губернии, это понятно. Я начал этот разговор к чему? Когда ты сказал, да, чиновники все вот такие. Я говорю, не надо всех загребать. Потому что если мы будем всех загребать, мы не дадим шансов нормальным работать. Нормальные посмотрят. Ну куда, смотри, мы куда допустим... солдата не целуй, везде задница. Нет, я тебе доверяю. Ну вот смотри, мы сейчас с тобой выяснили, что если, допустим, губернатор приезжает в какую-то именитую бригаду, снимает ролик и это пиар, то вот губернатор, который проводит это мероприятие, он так тоже делал. Получается, он тоже припиарился. Потому что я конкретно с ним видел видео. Слушай, ну, почему нет? Ну, значит, пиарился, да. То есть все хотим, блядь, слушай, да каждый, блядь, каждый в своей жизни на чем-то пиарился, понимаешь? Поэтому, ну, да, это не очень хорошо. Я тоже, мне к этому, ну, не нравится. Ну, вопрос намерений. Тут же тоже, как бы, поэтому, речь. Собственно говоря, и недоверие у простых речь. Людей... К, речь вот... о намерениях. Речь о намерениях тоже. И часто говорят, что не нужно... судить, ну, иногда нужно человека судить не по поступкам, а по намерениям. Потому что очень часто бывает так, что получилось как всегда, да, хотел как лучше, получилось как всегда. Вот. А вот, а скажи просто, а вот, допустим, Евгений Поддубный, он был гость или его тоже номинировали на премию? Не, он был гость, вот нас пригласили как раз-таки, ну, там, сказать как короткое слово и участвовать в награждении. То есть мы как бы там жали руки, вот вручали дипломы. Не, ну классная организация, хорошая, и действительно, и в общем нормально. Это тут я тебе серьезно говорю, надо вот наоборот хвалить подобные мероприятия. Наоборот, хвалить, и нужно их больше в каждом регионе России. В каждом должно быть вот так же. Потому что, ну, вот пока вот, по крайней мере, из того, что так у меня на слуху, это вот там, понятно, Москва, Московская область, понятно, это Татарстан, Казань, это Чечня, это Югра, Ханты-Мансийский автономный округ, ну, еще парочка. И все, остальные как бы, ну, остальным как бы не до этого, да. Вот поэтому ну, понятно, нам... да. У нас вообще памятники Жванецкому ставили как раз во время войны. Да. Это все ясно. Просто одно дело, если действительно люди бы, ну как, я надеюсь, что они действительно делали из патриотических каких-то намерений. Просто очень обидно было бы, когда, значит, знаешь, там вот этим людям, которые там пострадали во время войны, там, да, там потеряли конечности, им вручили премии, пожали руки, как это все закончилось, вышли, сказали, фух, сели в свои майбахи и разъехались пить Дон Периньон, допустим, да, или Майот Шандон. Вот. Поэтому... Знаешь, ну... я тебе скажу, вот на мой взгляд, лучше вот сценарий, который ты описал, чем если просто чиновник в конце рабочего дня или в начале сел в майбах, выпил Дон Периньон и поехал. И там хоть трава не расти. Война, не война вообще. Вот так болт выкатил на это все. И что, и то он там втихаря говорит, нахер нам это СВО. Или там с каким-то Пригожиным, ну не тем погибшим, да, из Вагнера, а... с певцом там, нафиг, продавай в Лондоне недвижимость, пока не арестовали. Но выборы сами себя не выиграют. И тут, да, видишь, какой момент, у нас же люди назначаются, я так понимаю, и президент как бы в эту повестку погружен серьезно, все понимают, что ну, для президента это, ну, серьезная задача, он ее решает, он, ну, мы видим, что он погружен очень серьезно в тему СВО, что он даже там знает на Курском направлении, какие подразделения воюют, перечисляет их там по пальцам. Там. Ну, то есть, ну, мы, казалось бы, должны знать все это, а я, допустим, этого не знаю, да, что вот он рассказывает, стоит перед картой, да, ему там бойцы дарят флаги. Там. Ну, то есть, как бы видно, что для человека это больная тема. Да, и, конечно, да, же, любой чиновник, который сейчас хочет заработать для себя какие-то баллы, он должен тоже кривляться и показывать, что он тоже в теме СВО находится. Поэтому я вот, честно тебе скажу, я никому не доверяю, короче. Вот никому. Да, вот не доверяю, вот, ради бога. Потому что сейчас, знаешь, сейчас вот я больше чем уверен, сейчас в администрацию зайди в любую, там будут у всех значки Z надеты, все будут с наклейками Z, но я думаю, что не все, все думают, когда же это все быстрее закончится, чтобы нам тут какие-то дела, движухи там и так далее. Да, ладно, что еще хотел, какие темы хотел поднять сегодня, друзья? Я хотел поднять темы, во-первых, не покупайте своим детям, пожалуйста, никакие петарды, пиротехнику, фейерверки и тому подобное. Важный вопрос. Вот, потому что много доходит информации о том, что, ну, короче, противник будет это все, скажем, уже партии якобы партии этих петард, там разных фейерверков на территории России, и эти петарды, ну, все знают, что такое петарда, да, то есть ты там об коробок спичечный, или если хреновая там сера, ты там зажигалкой поджег, она там загорелась, начала там дымиться, ты бросил, она потом взорвалась, да, то по слухам, которые доходят, там эта штука, во-первых, начинена не порохом для петард, а военным порошком, который будет намного мощнее взрываться, и взрываться будет сразу. То есть только ты поджег, он сразу в руках будет взрываться. Поэтому вот, пожалуйста, смотрите за своими детьми, за их друзьями, и давайте хотя бы на время войны воздержимся от вот этих моментов. Как бы. Потому что вы видите, что противник делает. Противник использует вот людей, там вот у нас сейчас массово это, да. Противник не имеет никаких моральных ограничений. Поэтому в Новый год, когда миллионы наших детей захотят там фейерверки, петарды повзрывать и так далее, противник не, ну, вполне может воспользоваться. Поэтому давайте лучше... Я тебя полностью здесь поддерживаю, очень важная тема, и даже если мы просто отбросим, да, что там противник что-то сюда завез, всегда каждый Новый год, каждые праздники, это, короче, геморрой. Во-первых, это геморрой для спасательных служб, потому что каждый Новый год пожары, потому что пьяное быдло с этой ракетницей, оно направляет ее не в воздух, а там в какие-то дома, там летит в квартиры, все залетает. Летает в окна, пожары, короче, отрывает дебилам, короче, пальцы, когда они начинают синие там эти взрывать эти пиротехнику. То есть, когда вы сидите дома, отдыхаете, то вы создаете, короче, вот этими петардами проблемы там для скорой помощи, для пожарных, для других служб. Там приезжает милиция, там, которая могла, в принципе, Новый год там провести спокойно, просто просидев там на своем дежурстве, да, и начинается вот эта вот вся история. Поэтому лови нормальных преступников, реально, потому что преступники задействованы. Вот сейчас, да, вот, значит, кстати, вот у нас в области запрет на пиротехнику, на, ну, новый губернатор пришел, но мы тоже за ним будем наблюдать. Вот. И, короче говоря, запрет на технику. Какой-то дебил все-таки начал, значит, использовать эту пиротехнику. Милиция там вроде как, ну, проигнорировала. Но прокуратура настояла на том, чтобы МВД, короче, установила этого дурачка, короче, и наказала, потому что существует запрет, да, и, ну, понятное дело, во-первых, сейчас эти дырчики летают, кто куда летит, непонятно, какие-то взрывы, не взрывы, тут сейчас будет этот грохот во всем городе стоять, не пойми, наверное, не, ну, во всех городах, да, непонятно будет людям, что-то прилетело, улетело там, да, поэтому, конечно же, ты абсолютно прав, я, короче, думал эту тему поднять и, как всегда, короче, забыл, а ты вот прямо вот в масть, короче. Да, и еще, друзья, очень важный момент, особенно если нас смотрят люди, которые принимают решения по медийке, там, не знаю, на каналах наших. Там. Не закрывайте нас, пожалуйста. Ну, это понятно. Это понятно. Я вас умоляю. Не закрывайте ЦИПСу. Ну, пожалуйста. Ведущих. Я больше так не буду. Да, люблю чиновников, люблю губернаторов, всех люблю. Не закрывайте, пожалуйста. Короче, что мы читаем? Вот последние дни мы видим по всей России прокатились, ну, наверное, теракт, это, наверное, громко, да, но... Поджоги, братан. Хулиганские действия наших граждан, спровоцированные вражескими спецслужбами. Это поджоги, это фейерверки в отделениях банков или МФЦ и тому подобное, да. По разным причинам, там одна девушка даже себя подожгла, когда пыталась банкомат поджечь и так далее. Что мы видим в СМИ? Вот, в СМИ мы видим квалификацию действий. Оказывается, все эти граждане стали жертвами мошенников вражеских. Поэтому что? Поэтому, ну, а их же накажут. То есть там могут навалять, ты же выполняешь задачи вражеских спецслужб. Тебя нельзя не наказать. Это, ну, это обязанность любого государства. И накажут их серьезно. А у нас риторика в СМИ, что это жертвы мошенников. И потом будут новости в этих же СМИ, что дали им там по 10, по 15 лет. Теракт. То есть, получается, мы называем людей жертвами, и потом эту же жертву мы сажаем, да? То есть вот так вот, нам ни у кого не, ну, нет какого-то когнитивного диссонанса в голове у этих средств массовой информации, которые так делают. Неважно по какому поводу, вот, допустим, мне нравится статья в Уголовном кодексе «Угон автотранспортного средства». То есть там написано, что проникновение и управление транспортным средством под любым предлогом. То есть любая причина. Я хотел просто 5 метров проехать. Я хотел там, ну, просто там сфотографироваться там, и проехал там 3 метра и так далее. Все, это угон. То есть любой повод, ты чужим автотранспортом завладел, проник, сел, поехал, похер, сколько ты проехал, это угон. В данном случае обманули тебя, ты искренне поверил, если ты этот банкомат сейчас подожжешь и сожжешь, что у тебя не спишутся деньги или еще что-то. Каждый должен знать, что за это будет серьезная статья, серьезное наказание. По-другому с этим не справиться. Параллельно с этим, понятно, нужно заниматься просвещением наших граждан в сфере информационной безопасности. Да? Но тех, кто повелся на это, нужно наказывать максимально жестоко. А у нас получается, то есть потом у людей, у аудитории нашей будет когнитивный диссонанс. То есть они сейчас читают эти новости, воспринимают людей как жертв мошенников. То есть он поджег, потому что он там килнул коктейль Молотова в военкомат, потому что, ну, стал жертвой мошенников. Да ему сказали, мы у тебя бабки сейчас ты нам перевел, мы тебе вернем, если ты кинешь коктейль Молотова в военкомат. Он пошел, кинул, в надежде, что бабки переведут, да, обратно, вернут. Похер по каким причинам. Им наваляют. Но сейчас мы рисуем как бы везде в СМИ, что телеграм-каналы, СМИ, жертвы мошенников. А когда через неделю начнут, ну, не, там, через две недели, через месяц, там, посадили в СИЗО, дали 7 лет. Как это будет вообще, вот в общей хронологии, как это там, ну, никто с ума не сойдет от таких новостей? Ну, во всяком случае, да, наверное, надо по всем каналам показывать, что происходит, чтобы, может быть, если хотя бы одна бабушка или кто-то там, одна тетя одумается, и уже будет как бы толк, да, ну, то, да, не жертва, надо говорить, что, ребята, вы идете на сознательное преступление. Если вы не знаете законов, это не значит, то, ну... Да, не отменяет это, наказание никакое, поэтому это, надо... Да, это не жертвы мошенников, друзья, это пособники вражеских спецслужб. Пособники вражеских спецслужб. Вот. Вот так это будет правильно звучать. И для других тут, людей это будет правильно звучать. Тут абсолютно ты прав. Ну, видишь, опять же, тут ну, вот притащат, допустим, ФСБ вот эту бабушку 70-летнюю, понимаешь? И вот что с ней делать? Ну, она уже из ума выжила. Ты же не будешь пятнашку там давать. Братан, а это, во-первых, суд, ну, есть квалификация, есть закон. Нет, это понятно, это, я понимаю, о чем ты говоришь. Экспертизу судебно-психиатрическую, ложи в психушку бабушку. Все очень просто. Не выжила из ума, повелась, ну, другим, ну, а как? Ну, окей, бабушку одну дадут ей условно. Завтра 300 таких бабушек сожгут. А это все убытки стране. Это все повышение социального напряжения. Нет, это не то, что убытки стране. Это угроза жизни. Потому что если кто-то думает, что он там в мусорник засунул пиротехнику, она повзрывалась и все, она также может привести к возгоранию. Да? Об этом МЧС, мы же вот сейчас начали с тобой. Об этом МЧС каждый Божий Новый год предупреждает о этой пиротехнике, что это одно из, значит, одно из моментов, когда пожары случаются, да, там под крышу залетело куда-то, еще что-то, да, вот эти вот ракетницы все. Поэтому, когда человек приходит и, значит, где-то в каком-то офисе пытается, значит, запустить эти фейерверки, они же могут, от них могут быть бумага воспламениться, какие-то там, я не знаю, еще там вещи, пластик, там шторы и так далее. Может быть пожар. Поэтому, конечно, это не шутка, это не хулиганство, это поджог, намеренный поджог, значит, там госучреждения какого-то, да, поэтому это, конечно, это не шутки, это, ну, поэтому, когда там по двадцатке сразу прилетает каким-то школьникам, бедные школьники, ты смотришь, думаешь, ну, а как ты хотел, ты там пошутил, как бы, ну, вот теперь посмейся 20 лет. Да, то есть граждане должны понимать, что здесь не просто хулиганка, ты только начинаешь что-либо делать, по задаче, вот даже если тебе просто СБУшник напишет и скажет, слушай, знаешь, что сделай? Пойди вот просто на дороге разбей бутылку. Просто разбей. И ты разобьешь, и никто не пострадает. И там вообще на дороге никто не ездит даже. Но ты это сделал по задаче вражеской спецслужбы. Это уже нехеровый срок. Нехеровый срок. Поэтому каждый должен понимать, общаясь с незнакомцем, все должны понимать, что это могут быть сотрудники вражеских спецслужб. А у нас по Конституции, если ты не знаешь, что это запрещено законом, то есть незнание закона не освобождает от ответственности. Все, то есть, а я не знал, дружище, ну вот написано. Это не по Конституции, наверное, Уголовный кодекс. Нет, это, по-моему, по Конституции. То же самое, как и презумпция невиновности, это все Конституция, это основы. Это основы. То есть у нас по Конституции незнание закона не освобождает ответственность, у нас по Конституции... 51-я статья, по-моему. Не, 51-я это то, что ты имеешь право молчать. Не свидетельствовать. Ну, это ну, Уголовный кодекс, да? Это... Нет, это Конституция. Да елки-палки, что ж такое? Вот, то же самое, к примеру, то, что закон обратной силы не имеет, это тоже как бы... Вот Конституция – это же основополагающий закон, от которого уже все остальные ветви законов, другие ну, направления отходят, остальные кодексы гражданские, уголовные и так далее. Конституция – это основа. Ты уснул, братух? Нет, я читаю, братан, я мог ошибиться, поэтому я хочу просто для себя, пока ты рассказывал, я братан, хочу для себя... Братан, ты не мог ошибиться, ты всегда ошибаешься. Да? Ну хорошо, ладно. Я просто возьму, ты... я возьму непосильную ношу на себя. Со мной ты всегда ошибаешься. Так, я понял. Так, ну что, проверил? Да. Не проверил, читаю. Я еще без очков, мне приходится прицеливаться. Статья 51. Так, ну, блин, сейчас. Что именно? Сейчас вот юристы скажут, ой, боже, что они там нам сидят рассказывают. Давай, ты смотри, ты зрячий, а я буду что-нибудь рассказывать. Так а что ты хочешь посмотреть? Ну, 51-я статья, это что? Конституция или Уголовный кодекс? Потому что ну, я вот уже... смотри, например, я... незнание закона не освобождает от ответственности. Давай. Угу. Это статья 67, часть 4 Конституции России. Так, иначе ты 51-я там же, наверное, где-то, да? А, так, 51-я, это я же говорю, это, ну, то, что ты имеешь право, насколько я помню, потому что я точно... Да, но где она? 51-я к чего? Конституция, братан. Все, Конституция. Сейчас, подожди, вот сейчас, 51-я. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которого определяют федеральным законом. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания. Ну и так далее. Вот. На Украине это статья 63. И есть такой момент, кстати, может кому-то пригодится. Есть статья, ну, по крайней мере, на Украине так. 51-я точно кому-то пригодится из наших подписчиков. Да. На Украине так было, я думаю, в России то же самое, что и очень часто правоохранительные органы манипулируют этой статьей, что свидетель, если отказывается давать показания, то его можно за это привлечь к уголовной ответственности. То есть, если ты свидетель по делу, ты обязан отвечать на вопросы. Ты не можешь воспользоваться 51-й статьей. Поэтому очень часто сотрудники, ну, опять же, там, матерые преступники и так далее, они адвокатов берут это. То есть, мы сейчас преступникам не поможем. Мы сейчас как раз поможем людям, против которых некоторые преступники в погонах, да, их меньшинство, но они, к сожалению, есть. Могут применять такие хитрости. То есть сначала человека там, ну, в чем-то подозревают, его сначала допрашивают как свидетеля. То есть вот они понимают, что это преступник, ну типа... Братан, сейчас нет преступников в погонах, потому что сейчас везде не комплект. Ну ладно, вот. Сейчас не комплект, людей не хватает, какие преступники. Да, и вот когда свидетелю говорят, ты свидетель... Мы тебя вот допрос, протокол допроса свидетеля. Вот ты сейчас будешь допрашиваться как свидетель. Ты вот по закону, кодексу не имеешь права, потому что сразу вот если ты отказываешься, то вот и человек сидит такой, ну ладно, да. А потом, опачки, добрый вечер, теперь уже, ну, можешь, но уже поздно, да. Вот, то же самое, статья 51 на самом деле, она применяется то же самое к свидетелю. Если свидетель считает, что это касается его, что вопросы, которые задает следователь, касается непосредственно его. То есть его вины, его причастности и так далее. Или он просто подозревает следователя в том, что следователь хочет его подставить. По крайней мере, раньше так было, ну, на Украине. Сейчас... Ты сейчас научишь наших подписчиков, будет, знаешь, какой-нибудь ДТП, попросят понятым побыть, и он скажет, статья 51-я. Поэтому да. Не свидетельствую против себя и близких там всего. Поэтому, ну, при Украине это хорошо, как бы, могло сработать. Ну, я имею в виду когда-то там по закону. Ну, но сейчас не работает уже точно. У нас в России как бы кодекс, они особо не отличались, и сам принцип права, потому что и Украина, и Россия, они правопреемники были в плане права Советского Союза. То есть и кодекс уголовный долгое время использовался Советского Союза, и уголовно-процессуальный кодекс еще дольше использовался, как бы. Поэтому все вот эти моменты основные, они как бы одинаковые. Так, ну все, давай спать, короче. Да, все, спокойной ночи тогда всем, до завтра. До завтра, друзья.